наяривай, а ну давай, давай, наяривай, гитара семиструнная. Распрощался я с юностью вешней, но осталось похмелье весны. Я гуляю веселый и грешный по бескрайним просторам страны. Я простился с любовною дрожью, но забавы остался запас. По великому, по бездорожью я пою, я играю для вас. А ну давай наяривай, гитара семиструнная, чего сидеть догаривать, ведь ночь такая лунная. А ну давай, давай наяривай, гитара семиструнная, чего сидеть догаривать, ведь ночь такая лунная. А ну налей-лей, не жалей, похмелье штука тонкая. А ну давай-ка, Николай, играй, гитара звонкая. А ну налей, не жалей, похмелье штука тонкая. А ну давай, давай, давай, играй, гитара звонкая. А ну давай, давай, наяривай. А ну давай, давай, наяривай. А ну давай, давай, наяривай, гитара семиструнная. А ну давай, давай, наяривай. А ну давай, давай, наяривай. А ну давай, давай, наяривай, гитара семиструнная. Про меня не такое расскажут, не такое, небось, наплетут. Дескать, бражничал, дескать, куражил и расхаживал барином тут. Дайте, дайте мне песен российских, я босой обойду полстраны. Распростился я с юностью вешней, но осталось похмелье весны. А ну давай наяривай, гитара семиструнная, чего сидеть догаривать, ведь ночь такая лунная. А ну давай, давай наяривай, гитара семиструнная, чего сидеть догаривать, ведь ночь такая лунная. А ну налей-лей, не жалей, похмелье штука тонкая. А ну давай-ка, Николай, играй, гитара звонкая. А ну налей-лей, не жалей, похмелье штука тонкая. А ну давай, давай, давай, играй, гитара звонкая. А ну давай, давай, давай, играй, гитара звонкая. Штука тонкая.